Мне кажется, что для такого мировоззрения есть свое название, но что-то оно не приходит мне сейчас на ум. Да, вы почти точно сформулировали мои убеждения. Почему Айзенгрим восхищается сэром Джоном и миледи, интересует меня как феномен настоящего. Я очарован тем, как он думает сегодня, и тем, сколько эмоций вкладывает в рассказ о своих чувствах. Никто меня не убедит, что две эти старые перешницы были чем-то особенным. Вы должны понимать, что и себя обрекаете на такую же судьбу. Вы создали несколько вещей, которыми люди восхищались и восхищаются до сих пор. Вы согласны с тем, что их будут судить так, как вы сейчас судите кумиров Магнуса? — Конечно! Пусть так оно и будет! Я все свое получу сполна. И вот тут-то мне и придет конец. Я не жду, что к моему памятнику будут возлагать желтые розы. Да и памятника себе я не жду. Но меня очень интересуют те, кто поклоняется памятникам. Магнус любит прошлое просто потому, что оно питает его настоящее. Этим все и объясняется. Мы имеем дело с сыновней благодарностью и почитанием предков со стороны человека, у которого, по его же словам, были ужасная семья и жуткое детство. А потому он был вынужден поискать себе что-нибудь получше. Вот увидите, он еще скажет нам, что его настоящими родителями были Тресайзы. Ну, или родителями в искусстве, или чем-нибудь в этом роде. Хотите пари? Я никогда не заключаю пари. И рисковать деньгами в этой ситуации ни за что бы не стал, поскольку пришел к выводу, что Инжестри вполне вероятно прав. Глава 5. Наш последний день в Лондоне был субботой, и трое киношников прибыли в Совой к Ленчу. Лизл организовала нам столик в хорошем месте, откуда открывался вид на набережную, а осенний день был просто великолепен. Даже Кинг Ховен не смог бы улучшить свет, падавший на наш столик. Магнус никогда не ел много. И сегодня тоже ограничился холодной говядиной и рисовым пудингом. Он получал какое-то извращенное удовольствие, заказывая эти детские блюда в ресторанах, где другие купались в роскоши. Он же настаивал, чтобы ему в Савое подавали лучший рисовый пудинг, какой можно найти в Лондоне. Другие ели от всей души. Инжестри с нескрываемым и довольно трогательным удовольствием. Кинг Ховен, как человек, которого неделю держали на голодном пайке, а Линд со странно отсутствующим видом, словно чтобы сделать кому-то одолжение и ни в коем случае не обидеть. Лизл пребывала, как это с ней случалось, в людоедском настроении. Она заказала себе огромный бифштекс, который на вид мало чем отличался от сырого мяса. Я взял стандартный ленч по отличной цене. Когда мы в последний раз занимались подтекстом, вы говорили об эгоизме Тресайза, сказал Линд, вонзив свои огромные челюсти в баранью котлету. Говорил. И, возможно, ввел вас в заблуждение. Вскоре после нашего разговора с Миледи репетиции в «Короне» и «Двух носильщиках» прекратились, и мы перебрались в театр, где и планировалась постановка «Скоромуша». Это был «Глоуб». Нам требовался театр с большим пространством за сценой, потому что спектакль предполагался довольно сложный. Сэр Джон все еще придерживался обычая премьеру давать в Лондоне, и никаких поблажек себе в виде первых показов вне столицы, где вероятность успеха была больше. «Глоуб» — один из лондонских театров, в котором ставят популярные пьесы, мюзиклы, открыт в 1908 году, не путать с шекспировским театром того же названия, существующим в русской традиции как «Глобус». Я немало удивился, когда, войдя в «Глоуб», обнаружил, что не все театры так убоги, как те, где выступали мы с Вилларом. Здесь были дисциплины и традиции, с которыми я не сталкивался прежде. Меня приняли в качестве помощника режиссера, с оговоркой, что при необходимости я буду привлекаться в исполнительский состав, и мне нужно было с нуля осваивать новую профессию. К счастью, МакГрегор был терпеливым и дотошным учителем. Обязанностей у меня было много. В те времена профсоюз рабочих сцены еще не ввел нынешних строгостей, которые только членам и разрешают таскать декорации, а потому мне приходилось выполнять и тяжелую физическую работу. С персоналом сцены у меня быстро установились дружеские отношения, но очень скоро я обнаружил, что это возвело барьер между мной и актерами, хотя мне и пришлось стать членом актерской гильдии. Но я принадлежал к персоналу сцены. И хотя все были со мной доброжелательно, до уровня актерской труппы не дотягивал. Так кто же я был? Я играл в постановке одну из ключевых ролей, но в программке обозначался только как помощник МакГрегора. В исполнительском составе места мне не нашлось. Тем не менее, я много репетировал, и мне казалось, что у меня все неплохо получается. Я пытался схватить ритм сэра Джона, и теперь, к моему удивлению, он мне помогал. Довольно много времени мы тратили на сцену 2-2. Жонглировал я, повернувшись спиной к публике, но поскольку мне и сэру Джону готовили абсолютно одинаковые костюмы, публика не должна была заподозрить обман, если я смогу держаться достаточно убедительно.